Омар Хайям. Лучшие афоризмы. Омар Хайям. Хайям. Гиясаддин Абульфатх ибн Ибрахим Омар Нишапурский. Персидский поэт-философ, имеющий много поклонников в Европе и Америке, где существуют даже общества его имени. По-видимому, он был сын нишапурского ткача и продавца палаток и родился около четверти XI века, если не позже. Обстоятельства его молодости и воспитания неизвестны. Общепринят рассказ о том, как около 1034 года Хайям был школьным товарищем будущего сельджукского визиря Низама Аль-Мулька и будущего основателя секты ассасинов Хасана Саббаха, как они поклялись друг другу в дружбе и как Низам Аль-Мульк, достигнув визирства у Меликшаха, оказал обоим товарищам протекцию. Таким образом объясняется получение Хайямом должности астронома Султанской обсерватории в Мерве. Старейшая биография Хайяма свидетельствует только, что Хайям в философских науках был равен Ибн Сине, Авиценне, которого он читал даже перед смертью, и греческую науку которого преподавал другим. Он был прекрасным математиком-алгебраистом и астрономом, хорошо знал историю, филологию и мусульманское законоведение. Его обществом дорожил султан Меликшах. У него просил научных объяснений знаменитый философ-скептик, прозванный «Доказательство ислама» шейх Газзалий. Учеников Хайяма неприятно поражали только его резкость и желчность. Свои философско-поэтические идеи Хайям облекал в форму рубаят, четверостиший, которая введена была в персидскую литературу незадолго до Хайяма и которой пользовался даже Ибн Сина. По содержанию рубаят Хайяма оказывается прямым продолжением рубаят Ибн Сины, но по форме несравненно выше. Они отличаются выразительной сжатостью и художественностью, глубоким элегическим чувством, иногда метким насмешливым остроумием. Так как во многих новейших списках попадаются рубаят, не имеющиеся в других списках, то общая совокупность их доходит до 1200. Наиболее общепринятых – около 500. В старейшем бодлиянском списке 1461 года их 405. Но, как показано профессором Жуковским, даже в этом списке есть по меньшей мере 11 рубаят, принадлежащих не Хайяму. Интерполяции объясняются тем, что диван Хайяма, преследуемый мусульманским духовенством, мог переписываться только тайно, и открытая критика текста была невозможна. В тех рубаят, подлинность которых менее сомнительна, Хайям является глубоким мудрецом элегического настроения. Он мучится вопросами бытия. С печалью указывает, что мы, быть может, попираем ногами не землю, а истлевший мозг мудрого и гордого человека или щеку красавицы. Грустно констатирует, что и рождение, и смерть каждого человека совершенно не нужны, и что над вселенной тяготеет тупой рок. В своей горечи иногда задает укоризненные вопросы самому Богу и обвиняет его в мировом неустройстве. то разрешение задач жизни, которое предлагает ислам, кажется Хайяму полным противоречий. А мусульманские представления о загробной жизни с Мухаммедовым раем и адом смешными. Мусульманское духовенство с его узким догматизмом и жадностью возбуждает в Хайяме желчную злобу и отвращение. Его не удовлетворяет ни одна из позитивных религий, которые в его глазах все не выше и не ниже ислама. Исход для себя Хайям, судя по иным рубаят, видит в суфийском мистицизме. Причем, однако, те суфии, которые проявляют ханжество и лицемерие, ему столь же противны, как и обыкновенное исламское духовенство. Хайям проповедует уничтожение эгоизма, нравственную чистоту, тихую созерцательную жизнь пантеиста, теплую любовь ко всеобъемлющему Богу, понятому не в догматическом смысле, а в стремлении к царству вечного, светлого и прекрасного. В полном соответствии с этими рубаят Хайяма находится биографическое сообщение, по которому Хайям почти с последним вздохом закрыл философскую книгу «Исцеление Ибн Сины» на отделе «О едином и многом», и, произнесши молитвенную благодарность Богу за то, что его познал, скончался. Многие рубаят, указывая на бесцельность мира, необязательность коранских предписаний и нелогичность мусульманского рая и ада, предполагают, наоборот, исход гедонический, советуют отдаться без стеснения вину, любви и беззаботному пользованию жизни и воспевают красоту весенней, пробуждающейся природы, которая манит к наслаждению. Рубаят этого разряда пользуются особенной любовью большинства читателей, как азиатских, так и европейских, и считаются у них за наиболее характерные для Хайяма. Кое-кто с большой натяжкой хочет их истолковать мистически. Современные комментаторы объясняют взаимное противоречие между рубаят Хайяма тем предположением, что в них отражаются разные фазы духовного развития автора. Эпикурейский рубаят могут относиться к раннему, молодому периоду жизни Хайяма. Иного мнения держится профессор Жуковский, находя, что так называемый «диван Хайяма» полон интерполяций из других авторов и что в 82 интерполированных рубаят 43% отведено мрачному пессимизму, а 33% – вину, любви и наслаждением. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона.